Она стала пытаться его вытащить. Я чувствую, как она аккуратно пытается взять его ногтями. Она говорит, что никак не может достать. Червяк забирается все глубже. Я прошу ее быстро принести пинцет. Она бежит в ванную, возвращается с пинцетом, снова пытается достать червяка. Я чувствую прикосновение к уху холодного металла. У нее ничего не выходит. В конце концов, она тихонько вскрикивает, и я понимаю, что она зацепила его. Так и есть. Но червяк идет плохо, и она разрывает его. Она достает его из уха по частям. Я спрашиваю, он вышел? Вышел? Она говорит, что да. Я бегу в ванную, встаю под душ и смываю настоящего и воображаемых червей. Вы были уже раздеты или вам пришлось снимать одежду? Раздет. Ваша жена тоже? Да, или... я не уверен. Потом она оказалась в чем-то белом, тонком. Когда вы почувствовали червяка, вы лежали в постели? Да. Вы помните, где и в какой момент все это происходило? Она допила кофе, встряхнула чашку, чтобы убедиться, что не осталось ни капли, и поставила ее на стол рядом с фотографией внуков. Да, по крайней мере, частично. Расскажите. Мы занимались любовью. Когда вы в последний раз занимались любовью? Я имею в виду с женщиной или с другим мужчиной, кроме самого себя. Зазвонил телефон. Она говорила как автоответчик. Она не могла заставить себя выключить телефон или дать ему звонить. Однажды я попросил ее включать автоответчик, когда мы разговариваем. Она объяснила, что могла бы это сделать, но тогда ей будет интересно, кто звонит, и ее внимание отвлечется. Кроме того, она волновалась за мужа Мелвина, у которого было больное сердце. Поэтому я терпеливо ждал, радуясь возможности подумать не о ближайшем ответе, а о последующих. Извините, пожалуйста, я не могу сейчас разговаривать. Я могу перезвонить вам завтра утром. Я поставила вам диагноз. Я не могу изменить его. Я говорю вполне обдуманно. До свидания. Она повесила трубку и сказала мне и себе: городской отдел здравоохранения. И снова мне. Итак, когда в последний раз вы занимались любовью? Накануне того дня, когда погибла моя жена. С вашей женой? Разумеется. Мы уже говорили об этом. Почему вы не сердитесь? Вы должны хотя бы немного рассердиться, сказала она. Я больше рассердилась на служащего госзащиты.